Вещи Ринтона и Каяна были давно уложены и вынесены на палубу. Пароход медленно входил в бухту, и с каждым поворотом все более дивные картины открывались взору. Сгущенное до невероятности звездное небо было разослано на берегу, поднято созвездиями на склон горы. Несмотря на невероятное количество огней, дома тонули в ночном мраке. По всей длине береговой черты виднелись пришвартовавшиеся корабли самых различных очертаний. Ринтон ожидал от русских пассажиров ликующих возгласов, но хотя все они облепили оба борта, как мухи кусок мяса, никто не проронил ни слова. В этой напряженной тишине отчетливо был слышен неразборчивый шум с берега, прерываемый негромкими командами капитана Двины и доносящимися из корабельного нутра звонками машинного телеграфа. От светящегося города несло остывающим жаром, густым переплетением незнакомых запахов. Город создавал впечатление огромного загадочного существа, улегшегося на землю и согревшего море своим дыханием. Будто сам Пичвучин, добрый великан, расположился здесь, подумал Ринтон, но тут же на память пришли недавно прочитанные стихи Верхарна о городах-спутниках. Его огромный порт весь полон кораблей, дымящих в темноте незримо для людей. Как встретит Владивосток посланцы в далекой Чукотке? Как добрый великан Пичвучин или как бездушное чудовище из камня, стали и стекла? И словно в ожидании ответа, не отрываясь, Ринтон смотрел на зарево огней. «Смотри, что это такое!» — крикнул Каян, указывая рукой на берег. Вглядевшись, Ринтон увидел огненный глаз, несущийся над неподвижными огоньками. Даже отсюда можно было услышать его сердитое фырканье. «Это поезд!» — объяснил Миша Абрикосов. «Здесь совсем недалеко железнодорожный вокзал». «Вот он какой! Поезд!» Совсем не таким представлялась Ринтону встреча с долгожданным паровозом. Огненный глаз вскоре скрылся из поля зрения, словно вонзился в землю. Пароход пришвартовался, и тут же по радио объявили, что пассажирам будет разрешено сойти на землю только утром. Никому не хотелось оставаться на борту порядком надоевшего за время многодневного плавания корабля. Раздались возмущенные голоса. Но тут многократно усиленный по радио голос капитана объявил, что на борт придут продавцы. Будет организована продажа продуктов питания, в том числе и пива. Упоминание о пиве вызвало бурю одобрительных возгласов.